Я пришла в такое изумление, что, издав сперва нечленораздельный вопль, ворвалась в здание с криками «Еду! Еду! Еду!». После яркого солнечного света на крыльце здесь было темно, и я практически ничего не видела. Вдруг я обнаружила, что обнимаю и похлопываю по плечам дежурную. Услышав о том, что я еду на день первокурсника в Йеле, она продемонстрировала удивление и подчеркнутое уважение. И, странное дело, отношение ко мне после этого резко переменилось. Старшекурсницы с нашего этажа начали сами со мной заговаривать, и, случалось, услышав телефон, немедленно спешили к нему. И никто больше не делал громких и язвительных замечаний у меня под дверью о людях, тратящих золотое времечко в колледже на бессмысленную зубрежку. Однако же на протяжении всего праздника Бадди обращался со мной так, будто я доводилась ему тетушкой или кузиной. Мы танцевали на гигантской дистанции друг от друга, пока музыканты не заиграли «Старый добрый грех». И тут Бадди вдруг положил подбородок мне на макушку, как будто внезапно лишился последних сил. Затем на холодном черном ветру, какой только дует в 3 часа ночи, мы медленно прошли расстояние в 5 миль от танцевального зала до дома, в котором мне предстояло переночевать на короткой для меня кушетке в гостиной. Но стоил такой ночлег всего 50 центов, а вовсе не $2, как брали в домах с приличными кроватями. Я была мрачна и полна самых смутных видений. Я вообразила, будто Бадди влюбился в меня за этот уикенд, и мне, следовательно, не придется больше до самого конца года ломать голову над тем, чем бы себя занять в субботу вечером. А когда мы уже практически подошли к дому, где меня ждала кушетка, Бадди сказал: «Пойдем-ка наверх, в химическую лабораторию». Я страшно удивилась. «В химическую лабораторию?» «Да», — Бадди взял меня за руку. «Оттуда открывается чудесный вид». И, конечно же, в дальнем конце этой лаборатории нашелся закуток, откуда можно было увидеть огни Нью-Хейвена. Я застыла, делая вид, будто любуюсь ими, пока Бадди старался встать потверже. Когда он начал целовать меня, я держала глаза открытыми и пыталась не просто запомнить, а навсегда сохранить в памяти эти огни. Наконец Бадди от меня оторвался. «Ух ты! Что значит «ух ты»?» Меня удивила его реакция. Поцелуи наши были суховаты и маловдохновляющие. И я, помнится, еще подумала, как это скверно, что от долгой прогулки у нас обоих растрескались губы. «Ух ты! Мне страшно нравится целоваться с тобой!» В ответ на это я скромно промолчала. «Думаю, у тебя куча парней», — добавил Бадди. «Можно сказать и так». И действительно, можно было сказать и так, потому что каждую неделю я отправлялась в свет с кем-нибудь другим. «Да, но мне приходится много заниматься». «Мне тоже», — заспешила я. Мне ведь необходимо получить стипендию.